Глава 9. Фёдор с трудом открыл глаза. Голова болела, как тогда, после нокаута от автоматона. Вместо выдоха из груди вырвался стон. «О, живой!» — раздался голос старшего Зюйда. Фёдор открыл глаза и попытался разглядеть хоть что-то в окружающем сумраке. Холодно. Они с Зюйдом в одних кальсонах сидели в темном помещении без окон, но с толстой решеткой вместо одной стены. Единственная керосиновая лампа в коридоре давала очень мало света. Пахло сыростью, гнилью и немного мускусом. «Где мы? Что вообще происходит?» «Если б знать, сорока!» — тихо сказал старший Зюит, держась за живот. «Твари резиновые! Всего изрезали!» «Я ничего не понял. Грузовик опрокинулся вокруг кальмары. И где все остальные?» Старший пожал плечами и ничего не ответил. «А ты заметил?» — раздался в голове Федора голос умника. «Что эти кальмары немного другие. Зрачки у них похожи на опрокинутую восьмерку. Они как у обычных резиновых, круглые и глупые». «Резиновые твари!» — вставил змей. «Напугали!» Старший подошел к прутьям клетки и попытался их расшатать. Потом пару раз пнул. Убедившись в бесполезности этих попыток, он стал кричать вглубь коридора. «Эй, долбаные кальмары!» Стена напротив клетки шевельнулась, и от нее с влажным шлепком отвалился огромный кусок. Потом упавшая часть стены поднялась на длинных щупальцах, расправилась и сменила цвет на черный. На Зюйда уставились два желтых глаза с прямоугольными зрачками. «Мы не кальмары, но осьминоги», — совсем без акцента сказала тьма. «Мы львы, мы касатки, мы ветви Нахтальеха, мы владыки». По коридору к клете подошли несколько головоногих, одетых в человеческие костюмы. Их щупальцы были свернуты так, что если не смотреть на жуткую резиновую физиономию, то их невозможно было отличить от людей. В руках они держали карабины с красными прикладами. Запах мускуса стал сильнее. «Мы владыки», — повторил огромный осьминог. «Все остальные ветви служат нам». «Все ветви фрут-водоросли», — вставил один из одетых. «И вы фрете водоросли, фуфлаете траву, а мы фифники». Первый осьминог покрылся красными пятнами и замахнулся на перебившего. «Спокойно, ребятки!» — примирительно поднял руки старший Зюй. «Спокойно! Вы фифники, никто не спорит!» «Вы обезьяны, везли это!» Осьминог выдернул из щупалец одного из одетых знакомый мешок с каракулями. «Это смерть. Это грех. Я, Нахталь 52-й, приговариваю вас к кормлению. Мы владыки. Наше слово — закон». «Вы владыки!» — снова влез один из одетых. «Все фетви нам флуфат. И фальмары флуфат, и фавизианы фудут флузыть. Фолько осы не служат, это осень флоха!» Почему-то на минорной ноте закончил он. Старший осьминог прошипел, стал полностью красный и ответил говорившему хлесткую затрещину. Тот обиженно забулькал и стал поднимать с пола цилиндр, который слетел с его головы. «Слушай, ты!» — резко ответил Зюйд. «Резиновое дерьмо! Ты еще пожалеешь!» Старший осьминог достал револьвер и выстрелил в Зюйда. Тот сложился пополам и мешком завалился на пол. Федор дернулся от грохота и попытался отползти вглубь клетки. «Обезьяна, отнесите к бледной матери!» Отдал приказание старший осьминог и пошел прочь, изменяя свою окраску под цвет окружающих стен. Темные фигуры распахнули клетку, пару раз ударили прикладами Федора, потом ухватили щупальцами за руки и повели наружу. Неподвижного Зюйда просто волокли за ноги. Их вели куда-то вглубь здания. Похожие друг на друга темные коридоры с заделанными фанерой окнами, грязный пол и неосвещенные лестницы, От осьминогов нестерпимо пахло мускусом и сжженными волосами. Федора грубо втолкнули в большой широкий зал с открытыми металлическими загонами. Пол был покрыт толстым слоем грязи. Запах сжженной шерсти становился нестерпимым. «Скотобойня», — мрачно сказал змей. Федор потряс головой. «Мой коллега хотел сказать, что сие здание похоже на заброшенную скотобойню», — объяснил умник. «Я вынужден с ним согласиться. Если вам интересно мое мнение...» «Неинтересно», — отрезал змей. «То я думаю, что ничем хорошим это не закончится. И что это за писк?» Тонкий звук шел из глубины зала. Как будто тысячи цыплят требовательно звали маму-курицу. Федора протащили через небольшие загоны, в которых когда-то убивали животных. Федор заметил на стальных трубах темные пятна. Там, впереди, во тьме, шевелилось что-то огромное. Белесые щупальца толщиной больше лошади медленно, как будто с трудом поднимались и опускались на влажный пол между мельтешащими небольшими фигурками местных работников. На крючьях вдоль стены висели коровьи туши. Несколько разделочных столов с большими мясницкими топорами. И над всем этим висел противный, многоголосый писк из ямы слева. Несколько обычных кальмаров-рабочих тащили окровавленную тушу к провалу в полу. Когда они скинули мясо вниз, писк взвился до такой громкости, что у Федора заболели уши. Проходя мимо кальмаров-работников, осьминоги хлистали их щупальцами, добавляя самым нерасторопным прикладами карабинов. Кальмары жалобно булькали, но после этого работали быстрее. «О, великая фледная мать!» прокричал один из осьминогов, падая на грязный пол. Федор почувствовал, как задрожали щупальца его конвоиров. Огромный белый осьминог никак не отреагировал ни на писк из ямы, ни на приветствие. Огромные глаза были закрыты, и только медленное движение щупалец подтверждало, что бледный гигант не спит и вообще жив. Осьминоги потащили Зюида к инструментам, втроем закинули его на стол. Один из работников кальмара взял огромный мясницкий топор. Федор почувствовал, как в спину ему уперся ствол ружья. «Похоже, это карабин из тех, что мы везли в грузовике», — не очень к месту сказал умник. Кальмар поднял над головой топор, ухватив его четырьмя щупальцами. «Резинка, а ты хоть пользоваться оружием умеешь?» — спросил Федор, поворачивая голову. «Фуф-фак-фуф-фуф!» Зашипел осьминог сзади. «С предохранителя снял, спрашиваю?» Охранник поднял карабин вверх, чтобы ударить Федора прикладом. Зюит очнулся, заорал и начал дергаться. Кальмар с топором испугался и отпрыгнул назад. На Зюида накинулось сразу несколько осьминогов. Охранники Федора обернулись на потасовку. Федор изо всех сил дернул правой рукой, вырывая ее из щупалец и хлопая осьминогу по мешку сбоку от головы. Щупальца слева тут же разжались. Теперь уже другой рукой прилетело второму осьминогу. Тот жалобно заверещал. Охранник сзади начал бить прикладом, но Федор легко сместился и провел кросс прямо в середину резиновой физиономии. Карабин выпал из щупалец, но сам осьминог вцепился в ударившую его руку. К Федору потянулся безумный взгляд с квадратными зрачками и жутковатого вида клюв. Пришлось хлопнуть осьминога по голове. Сопротивление мгновенно прекратилось, охранник упал. Холм из осьминогов над Зюидом распадался. Федор схватил с пола карабин. Снял с предохранителя, прицелился в толпу осьминогов, дернул спусковой крючок. Осечка. Передернул затвор и увидел, что магазин пуст. Осьминоги повернулись в его сторону. За ними неподвижно лежал окровавленный Зюид. Огромная бледная мать открыла одно веко, сфокусировалась на Федоре, тяжело вздохнула и снова погрузилась в дремоту. Все осьминоги кинулись к Федору, а работники кальмары, истошно булькая, неуклюже побежали в разные стороны. «Драпаем!» — прорычал змей. В комнату заходили новые головоногие. Некоторые были одеты в человеческую одежду, некоторые, не стесняясь, шлепали на восьми ногах, как заправские пауки. Федор перехватил карабин за ствол и отмахивался от приближающихся осьминогов. Те не торопились, окружали и подходили все ближе и ближе. Со всех сторон раздавалось бульканье, писк, шлепки сотен щупалец. Внезапно нога Федора соскользнула, он обернулся и увидел, что отступать дальше некуда. За спиной зиял провал, из которого несло тухлятиной. В этот момент в него ударилось влажное резиновое тело, и Федор не удержался и полетел вниз. Упал он на что-то мягкое. Сотни маленьких осьминогов размером с собаку оглушительно запищали, стали облеплять его руки, ноги и голову. Федор пару раз махнул карабином, но оружие тут же выдернули из рук. Змей нечленораздельно зарычал. Федор начал драться. Он срывал с себя щупальца, он кусался. Он провалился в какую-то жижу, в которой плавали куски гнилого мяса. Вонь просто застилала мозг. Змей полностью перехватил управление на себя. Федор ничего не соображал, он просто спасал свою жизнь. Он сам не понял, как оказался на небольшой приступочке на стене. Под ним в паре метров клубились десятки мелких хищников. Они тянули к нему свои небольшие щупальца. Внезапно сверху упало что-то белое. Осьминоги переключились на новый объект. Накинулись, разрывая на куски. Федору показалось, что это было тело Зюйда. Так это или нет, он проверять не хотел. Его мутило от запаха, от грязи и крови, в которую он был измазан. Болело все тело. От укусов и содранных коленок. Во рту был вкус сладковатой резины. Змей в его голове уже не рвался в бой. Он забился в угол, он цеплялся за стену и не давал своему хозяину упасть с этой маленькой ступеньки. Федора начала бить крупная дрожь. «Решетка!» — заявил умник. «Что?» «Решетка, тупица, смотри, чуть ниже, сбоку!» «Где?» «Сосредоточься, чуть правее, смотри, видишь?» Федор увидел. «Да, вентиляционная решетка. На стене сбоку, всего в нескольких шагах от него. Не очень широкая, но если постараться...» «Спрыгивай и выламывай ее, это твой единственный шанс!» «Я туда вниз не спрыгну!» — заявил змей. — Спрыгнешь как миленький, иначе кранты. Сколько ты на этом уступчике простоишь? Сейчас доедят Зюйда, а потом на тебя примутся. Прыгай, сволочь! Федор сиганул вниз в кровавое вонючее месиво. Откинул ногой подвернувшегося осьминога и вцепился в решетку. Федору показалось, что сейчас его позвоночник лопнет и мышцы порвутся. Но первый не выдержала решетка. С треском отлетели два болта из четырех. Федор отогнул прутья, забрался внутрь ногами, ободрав себе бок. «Загни решетку назад, а то твари за тобой полезут!» — скомандовал умник. «Точно!» «Давай, давай быстрее!» Змей рычал что-то нечленораздельное. «Быстрее! Уползай отсюда!» «Тут тесно!» «Заткнись! А ты ползи быстрее!» Ему бы выбраться из этого жуткого здания, а там его уже не догонят. Куда им на щупальцах за ним успеть? «Пристрелят», — вставил змей. Но стрелял из них только один, и тот из пистолета. Встал на защиту плана умник. Да и в погоне они не сильны. Осьминоги вроде же засадные животные. «Сволочи, они животные», — отрезал змей. Федор пробирался все глубже и глубже в систему вентиляции. Весь темный короб был покрыт черной вонючей грязью. Куда он полз, было совершенно непонятно. Федор просто пробирался все дальше и дальше. Пару раз заползал в тупик и сворачивал на развилках в первую попавшуюся сторону. Свет давали только небольшие окошки и решетки, показывающие помещение скотобойни. Там спокойно ходили кальмары. Много кальмаров. Переносили металлические балки, плавали в грязных бассейнах с оглушающим рыбным запахом. Пару раз пробегали встревоженные вооруженные арматурой осьминоги. Мы ползаем по вентиляции, правильно? Для отвода плохого воздуха? Размышлял умник. А это значит, что должен быть выход наружу. Он должен быть. Тут воняет, прокомментировал змей. И липко. Значит, продолжал умник, не обращая внимания, надо двигаться туда, где воздух более свежий. Принюхайся. Откуда меньше несет, туда и ползи. Федор был измазан в вонючей грязи, ничего не мог разглядеть и просто потерял способность отличать любые запахи. Ему было уже все равно, он просто хотел отсюда выбраться. Это походило на какой-то кошмарный сон, от которого нельзя проснуться. Может, его поглотило какое-то чудовище, и его сознание пытается интерпретировать последние минуты жизни вот в это? Мысль слегка напугала Федора. Он стал ощупывать себя и попытался понять, жив он, или ему это просто кажется. «Успокойся», — сказал ему умник. «Ты жив, все нормально, просто завязывай с хуном. Ты слишком часто его последнее время потребляешь». «А мне хун нравится», — не согласился змей. «Змей», — прошептал Федор. «А ты что скажешь? Я все еще живой?» «Ты все еще идиот!» Просто ответил змей и замолчал. Федор подполз к вертикальной развилке. А куда теперь лезть? Вниз спрыгивать или вверх пытаться залезть? «Наверх это точно будет выход. Хотя бы на крышу», предположил умник. «И как я полезу наверх?» спросил Федор. «Ты как себе это представляешь?» Умник промолчал. Федор аккуратно заполз в трубу, уперся ногами и руками в противоположные стенки. Попытался сдвинуться наверх, но нога соскользнула на жирной грязи, и Федор сорвался. То, что он упирался в стенки, снизило скорость, но не намного. С оглушительным жестяным грохотом он свалился вниз, больно ударившись ногами. «Кто здесь?» — спросил тоненький голосок из-за решетки вентиляции. Федор замер. «Тук-тук. Кто там? Что за таракашка ползает по трубам? Можешь не молчать, таракашка, я тебя вижу. Вон, нога торчит». «Дерьмо, нас заметили», — прорычал змей. «Кто бы ты ни был, может, поможешь мне? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, очень надо». Федор нагнулся и заглянул за пыльную решетку. Ни черта не видно. «Кто тут?» — спросил он. «Ой, какой голос! Ты не кальмар! Быстрее выползай оттуда и помоги!» Федор посмотрел на короб, по которому бы пришлось ползти вверх. Стенки были покрыты жирным налетом. Без шансов. Вздохнул, уперся спиной в стенку короба и в два пинка выше решетку. Без обуви это было больно, но Федор терпел. Незнакомый голос восторженно запищал. Федор увидел большой зал, заполненный ящиками, полками, горами одежды, инструментами. «Это какой-то склад?» «Быстрее!» — поторопил его высокий голос. В глубине комнаты кто-то ворочался, гремел железом и негромко тикал. Осторожно наступая голыми ступнями и оставляя за собой черные следы, Федор пошел на звук. Обошел верстак, заваленный инструментами. На цепях, вбитых в стену, висело маленькое латунное существо размером с собаку и с шестью огромными, похожими на паучьи лапами. К Федору повернулись два горящих стеклянных глаза. Маленький автоматон открыл металлический рот и почти пропел. «Человечек, лазающий по трубам, помоги, помоги, помоги! Мне плохо, совсем плохонько!» Федор посмотрел, каждая из шести его длинных тонких лап была прикована цепями. «Ты кто?» «Я? Я Клоп. Клопчик. Клопушечка. Помоги мне, человечек, а то скоро придут осьминожки, тебя убьют, а меня накажут. Спаси меня, а я тебе покажу выход отсюда. Тебе же выход нужен? Я знаю, где он, а иначе нам с тобой будет совсем-совсем-совсем плохо!» Федор посмотрел на звенья цепи. Она была довольно хлипкой. Он уперся ногой в стену и потянул изо всех сил. Одно из звеньев разогнулось, и цепь порвалась. Федор принялся за следующую. «Кто ты? Как ты здесь оказался?» — спросил он, разрывая очередную цепь. «Мерзкие осьминожки похитили меня прямо из моего домика», — пропищал Клоп. «Схватили и утащили сюда. Приковали и стали от меня отрезать кусочки из шестеренки. Кусочек за кусочком. Мои кусочки. Где теперь мои кусочки?» «Да не дергайся ты сейчас. Еще две осталось». Маленький автоматон покорно замер. Федор выдохнул и рванул очередную цепь. На руках выступила кровь. Парень выругался, взял какую-то рубашку из горы одежды рядом, обмотал руки и дернул. Внезапно до них долетел звук хлопнувшей двери. «Они идут, они идут, они идут! Быстрее, быстрее, быстрее!» Глухо выматерившись, Федор ухватил последнюю цепь, что держала робота, и разорвал ее. В этот момент на лестнице в подвал показались два осьминога. Увидев Федора, они яростно забулькали, перепрыгнули через перила и кинулись вперед. В их щупальцах блеснули ножи. Клоп на своих тонких длинных ногах, звеня цепями, ловко обогнул Федора и прыгнул на головоногих. Федор двигался с потрясающей скоростью. В одно мгновение выбил оружие из щупалец и вонзил ноги в тела осьминогов. Те забулькали и повалились, оплетая автоматона. Федор хотел помочь, но этого совершенно не понадобилось. Через пару мгновений все стихло. Робот подобрал ножи и приладил их к своим ногам. Потом наклонился над подверженными осьминогами и, напевая, стал резать их тела. «Кусочки мои, кусочечки! Кто украл? Ты украл! Раз кусочек, два кусочек! Клопик вышел на охоту, клопик всех порежет на кусочечки!» «Кажется, зря мы его выпустили», — тихо произнес в голове Федора умник. Автоматон отрезал щупальца и прилаживал их к своей голове. Федор оглянулся вокруг. «Предлагаю аккуратно обогнуть эту странную погонь и сбежать наверх по лестнице», — предложил умник. «А то еще на нас кинется». «Врезать ему по башке, пока он занят», — заявил змей. «Хотя можно спросить, где выход? Он же обещал показать нам выход, если мы его отпустим. Вдруг не врал?» «О, куртка! Наша куртка!» Отвлекся змей. «Где?» «Вон, в куче тряпья!» Федор подошел ближе и увидел, что тут лежала не только его куртка, но и вообще вся его одежда. Причем пропал только бумажник, остальные же его вещи были на месте. Даже кастеты. На грязное тело надевать одежду не хотелось, но вариантов не было. Ходить грязным, окровавленным и в одних кальсонах было еще хуже. «И как же зовут человечка, что ползает по трубам?» Совсем рядом спросил тоненький голосок. Федор покосился на робота, который так неожиданно оказался рядом. Застегнул рубашку. «Так как тебя звать называть?» Не унимался Клоп. «Сорока», — решил все-таки ответить Федор. «Как птичку? Ух ты! Птичка-попрыгушка спасла клопика!» «Ты обещал показать выход». «Покажу, покажу, все птичке покажу». Автоматон раскачивался, отчего веер отрезанных осьминогов щупалец на его голове мерно покачивался. Федор посмотрел на приделанные к латунным лапам ножи. «Не нравится он мне. Я бы лучше его стукнул», — сказал змей. «Зачем? Он нас вывести обещал», — не согласился умник. «Но как выведет, можно и стукнуть». «Пошли», — вслух сказал Федор, надевая куртку и засовывая руки в карманы. Клоп смотрел на парня, мерно раскачивался и тикал, как заводные часы. Тик-так, тик-так. Взгляд робота Федору не нравился. Оценивающий был взгляд. Нехороший. Федор сжал кастеты, но вдруг Клоп встрепенулся, отпрыгнул, пробежал сначала в одну сторону, потом в другую. «Пойдем, пойдем, пойдем, птичка-попрыгушка. Клопик все покажет. Клопик и птичка, друзья навек. Я клопик, ты птичка. Где мои кусочки? Птичка обещает, что поможет мне с кусочками. Вот рад бы, ответил Федор. Но очень надо домой. Прям срочные дела. Жаль, жаль. Жаль, жаль, жаль. Но потом поможет? Помогу, помогу. Пойдем к выходу. Пойдем, пойдем, пойдем. Затараторил клопик и побежал. Федор последовал за ним. Тот рванул в дальний угол склада и там стал скрестить в небольшую дверь. Федор пинком выбил ее. За ней оказалась рампа, которая шла наверх и заканчивалась грузовым люком. Провозившись пару минут, парень справился и с этой дверью. В лицо ему пахнул свежий морозный воздух. «Как же хорошо!» «Все!» — заявил робот. «Вот и выход! Лети, птичка-попырушка! Вот, перелазь через заборчик, и все! Нет больше осьминожек! Свобода! А ведь дома важные-важные дела!» «А ты, что ли, не пойдешь?» «Клопик?» «Клопик не пойдет. Клопик потерял кусочки. Он только заберет назад кусочки и тоже пойдет. Побежит. Полетит!» Федор, не прощаясь, пошел к невысокому забору, который огораживал заброшенный мясокомбинат. Клоп же, напевая песенку, подсокал на металлических лапках назад.